Евангелие от Луки, из главы 5. Однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда народ теснился около Иисуса, он восходит на корабль, чтобы с него учить находящихся на берегу. И не оставляет владельца без награды. Он даже вдвойне его облагодетельствовал, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Одарил его множеством рыб и сделал своим учеником. Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает через свойственные и сродные Ему средства, например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Заметьте то, продолжает толкователь, как благопокорен был Петр. Когда Иисус сказал ему, чтобы он отплыл на глубину, тот не отяготился, не сказал: «Всю ночь я трудился и ничего не приобрел, и тебя ли теперь послушаю и вдамся в новые труды?» Ничего такого он не сказал, но напротив: «По слову твоему я закину сеть». Так Петр был тепл в вере и прежде веры. Зато и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, а знаками пригласил бывших на другом корабле. Знаками, потому что пораженный необычайной ловлей не мог и говорить. Целую ночь трудились рыбаки и ничего не поймали, а когда Господь вошел в их лодку, поймали столько, что вытащить не могли. Это образ всякого труда без помощи Божией и труда с помощью Божией, говорит святитель Феофан Затворник. Пока один человек трудится и одними своими силами хочет чего-то достигнуть, все из рук валится. Когда приблизится к нему Господь, потечет добро за добром. Как ветка, если не сращена с деревом, не только плода не приносит, но и иссыхает, и живость теряет, так и люди, если не состоят в живом общении с Господом, плодов правды, ценных для жизни вечной, приносить не могут. Добро, какое если и бывает в них иногда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно. Как лесное яблоко и красно бывает с виду, а попробуй кисло. Пораженный необычайным ловом рыбы, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Можно понять это и в переносном смысле, говорит блаженный Феофилакт. Корабль есть синагога иудейская. Учители, бывшие до Христа, всю ночь трудились, ибо время до пришествия Христа – ночь, и ничего не достигли. А когда пришел Христос и настал день, то апостолы, поставленные на место учителей закона, по слову Иисуса, то есть по заповеди Его, закидывают сети Евангелия и уловляют множество людей. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и влекут вместе с ними. Это суть пастырей и учителя церкви всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам уловлять человеков. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.